Если ты на самом деле мечтаешь, как о спасении, нырнуть в эту темно-серую массу, кто тебе мешает? Кто тебя удерживает? Нет, ты по-прежнему спишь на моем ложе, каждую ночь уже столько лет подряд, разметавшись во сне, и нога твоя вздрагивает, образуя на простынях еле заметные волны. И такие же волны пробегают у тебя по синеватым от огорчения губам. И ты наполняешься усталой горечью и пропитываешься презрением, отчего дыхание твое становится порывистым, как бриз на приморском берегу. И отсюда, из глубин своего сна, я забываю о твоих проклятиях, заклинаниях и клятвах, и ты прекрасна, желанна, памятна нашей юностью, сладостна нашей общей страстью, и я не пускаю к тебе кошмар чуждой нам тревоги. Звуки выезжающих на улице машин и крики выслуживающихся перед кем-то фанатичных петухов. Нет, я не хочу отвлекаться пустыми размышлениями, воспоминаниями сегодняшней ночи. Ты не ушла, когда уходила, и дверь захлопнул ветер, а не ты. Это я еще помню. Я еще не успел тогда погрузиться в мою синеву. Руки мои тянутся к тебе. Ты никуда не выходила. Это ветер захлопнул дверь. Я же еще долго слышал твои привычные заклинания и проклятия. Моя ладонь прикасается к твоему плечу, и оно вздрагивает и отодвигается в сторону. А солнечные лучи окрашивают зеленоватыми струйками мою реальность, и ласковые кончики моих пальцев копируют линии твоей шеи, а медовое, посапывающее, насыщенное сном дыхание твое, подобно вздохам прибоя, вливается в меня, и я неудержимо тянусь к твоему телу, окутанному волнами простыни. И ты сопротивляешься, изгибаясь и пытаясь освободиться, и мы начинаем привычную игру, схватку любви с предписанными неизменными правилами, не вызывающими сомнения в подлинности и обязательности твоих отказов и моих устремлений, и взметается шторм страстей, выбрасывая волны на берега, и тело твое, обнаженное и трепетное, словно волосы дремлющей русалки, покоряется, сплетаясь со мной в радужную нерасторжимость, и сливаются черные и белые линии в паутину невообразимого узора. И простыня уносится штормом, и рассветные лучи обволакивают наши обнаженные тела в единое, светящееся, колеблющееся существо. И сопротивление твое помогает моей победе. И руки твои возносятся, охватывают плечи мои, сжимаются и, торжествуя, уносят в омут блаженного ада, способного исторгнуть меня из меня самого. О, сколь сладостно ты в этом потоке памяти, текущем медленно, с ритуальной торжественностью вдоль камышовых рук, колыхающихся берегов тела, островков распахнутых глаз, в бесконечно дышащее спокойствие моря блаженства, и оттуда мелкими пузырьками вверх из синевы к зеленоватому полумраку тянутся мои пальцы, к разметавшимся по волнам волосам твоим, и струится к ним моя рука, возносится до каменного берега набережной, к тебе, лежащей там, среди плещущих криков и вышедших на улице туфель, обнаженной, с глазами, устремленными к синему небу, и волосами, источающими темно-серую речную воду. Конец озвученной книги. Читала Лина Музырь, Киев, 2003 год.